21. Затем разбиралось дело Кальпурния Пизона, человека знатного, смелого и независимого. Ибо, как я рассказал выше, он во всеуслышание заявил в Сенате, что намерен покинуть Рим из-за бесчинствующих в нем шаек-доносчиков. Он же, не побоявшись всемогущей Августы, осмелился выступить с обвинением против Ургулании и вызвать ее в суд из дома самого Принцепса. В свое время Тиберий не выказал по этому поводу неудовольствия, но снова и снова возвращаясь в душе к пережитому оскорблению, он хорошо помнил о нем и после того, как первый порыв злобы миновал. Квинт Грани обвинил Пизона в оскорблении величия, на которое тот дерзнул в беседе с глазу на глаз. К этому он добавил, что у себя дома Пизон хранит яд и что входит в курию, имея при себе меч. Примечание 21. Пребывание с оружием в общественных местах было у римлян категорически воспрещено. Конец примечания. Последнее обвинение было отвергнуто как слишком чудовищное и превосходящее меру правдоподобия. Но под тяжестью остальных, а их возвели на него множество, он был признан подлежащим суду, который, однако, не состоялся, так как Пизон вовремя умер. Шла речь и об изгнаннике Кассии Севере, который, происходя из низов и предаваясь порочной жизни, не обладая при этом ораторским дарованием, своими безудержными нападками вызвал такую враждебность к себе, что по приговору, принесшего клятву Сената, смотри примечание 22, был удален на Крит, но и там, ведя себя точно так же, возбудив новую ненависть и оживив старую, он был присужден к конфискации имущества и, лишенный огня и воды, состарился на скале Серифе. Примечание 22. Клятва перед голосованием приносилась в Сенате в тех случаях, когда голосующие подтверждали ею свою убежденность в правильности принятого ими решения. Конец примечания. Страница 125.